Зельцы даже запалили промасленные початки кукурузы и, подняв их высоко над головами, раскачивались в такт музыки. Терпение и стойкость. От меня потребовались навыки, еще ни разу не опробованные мною за все время моих выступлений в мегатеатре. Это умение сохранять выдержку и спокойствие под оглушительный свист недовольной публики. А между тем, именно так большинство гладиаторов лишились своей короны, и только самые стойкие умели достойно выдержать это испытание. Ведь дуэль можно закончить в любой момент. Стоит только признать свое поражение. Поэтому гладиатор, который находит в себе силы остаться на сцене, вместо того, чтобы в панике бежать за кулисы, действительно заслуживает уважения. Я стоял столбом, а в голову мне летели обглоданные початки кукурузы. Можно ли представить себе что-нибудь худшее для артиста? Внутренний голос настойчиво требовал все это прекратить, развернуться и бежать со всех ног, спрятаться где-нибудь в катакомбах канализации. Но я оставался на сцене, молча снося весь этот позор. Крики, свист, шипение, огрызки кукурузы, пивные банки, выломанные от сидений доски, даже здоровенного зельца, которого приятели в сердцах выбросили на сцену. Я даже не стал садиться, хотя стоя унижения воспринимаются гораздо острее, потому что приходится еще бороться с дрожью в коленях. Но я заставил себя остаться стоять, чтобы они поняли, насколько все это мне безразлично. Публика знала, что гладиатора невозможно прогнать со сцены одними лишь криками, ведь прибор реагировал на негативные эмоции тоже. Чем громче крики, тем выше баллы. Поэтому шум в зале постепенно стих. Пережив этот момент, можно считать, что худшее уже позади. Злые окрики сначала стали тише и слабее, потом перешли в недовольное бормотание и в конце концов превратились в робкие аплодисменты. Толпа, как дикая лошадь, управлять ее можно только посредством железной воли, это до сих пор удавалось лишь самым лучшим из гладиаторов. Но сраму факиру это было прекрасно известно. Поэтому мою стойкость он оценил гораздо выше, чем все предыдущие истории вместе взятые. Он наконец-то понял, что имея дело с равным противником. На последних 5 номерах факира аплодисменты стали заметно хереть. За свои вокально-музыкальные выступления он получал по 9, по 8 баллов. После 72-го раунда он же не показал ничего выдающегося, его репертуар иссяк. Устав от танцев и ликования, публика снова расселась по местам. Оркестр вальтигорков смылся со сцены, снова царилась долгожданная тишина. Я, собравшись с духом, рассказал очередную свою историю. Зал опять был готов воспринимать спокойное повествование, поэтому мое выступление встретило лишь незначительный вялый протест. Раунды 78 по 90. На дне. В следующих 13 раундах мы оба получали самые низкие баллы за все время нашей дуэли. Зрители были измотаны танцевальными номерами факира. Сам он тоже заметно обмяк, явно поставив на то, что сумеет сжить меня со сцены своим музыкальным ревью, но этого не произошло.